Пусть все насмешки терпит твои, пусть ночной туман. Я заблудился в нем, назад дороги мне не найти. А где-то там, за белою стеной, погас последний огонь любви. Ночной туман, закрой мои глаза, сырой прохладой густой ночи. А твой обман, жестокий твой обман, глухою нотой в груди звучит. Systems go.